Последовала пауза, все, похоже, обдумывали последнюю реплику писателя. Потом Кинг продолжил. «Вы начали меня пугать. Вот я и перестал о вас писать. Положил рукопись в папку, а папку запихнул в ящик. Переключился на рассказы, которые продавал разным журналам для мужчин». Он помолчал, кивнул. «Жизнь моя переменилась после того, как я отложил вас в сторону. И переменилась к лучшему. Мои тексты начали продаваться. Я предложил Тебби выйти за меня замуж. А вскоре взялся за книгу под названием «Кэрри». Это был не первый написанный мной роман, но первый, который мне удалось продать. И благодаря этому я крепко встал на ноги. И все это произошло после того, как я сказал: «Прощай, Роланд. Долгого тебе и счастливого пути». И что же происходит теперь? Однажды, ясным днем, 6 или 7 лет спустя, я обхожу угол своего дома и вижу вас, стоящего на моей, блядь, подъездной дорожке. И вот что я могу подумать по этому поводу. Самый оптимистичный для меня вывод – вы галлюцинация, вызванная перенапряжением. Но я вот не верю. Как я могу? Кинг заговорил громче, резче. Эдди понял, что причина не страх, а ярость. «Как я могу в это поверить, если вижу тени, которые вы отбрасываете, кровь на вашей ноге?» Он показал на Эдди. «И пыль на вашем лице?» Теперь на Роланда. «Вы не оставили у меня вариантов, а я чувствую, что мозги у меня, ну, не знаю, встают на бекрень, правильно?» «Да, пожалуй, на бекрень!» «Ты не просто перестал». Роланд полностью проигнорировал последнюю часть тирады, восприняв эти слова как отговорку, потакание собственным желанием. Скорее всего, в этом не ошибся. «Не просто?» «Я думаю, рассказывать истории, будто через что-то проталкиваться. Скажем, прокладывать путь среди еще не созданного. И в какой-то день, когда ты этим занимался, ты вдруг почувствовал, как что-то толкает тебя назад». Эдди показалось, что Кинг целую вечность обдумывал предположение Роланда. Потом он кивнул. «Пожалуй, вы правы. У меня не просто иссякли идеи, такое со мной случалось. Ну, правда, в последнее время не столь часто, как раньше, и это чувство мне знакомо. Дело в том, ну, не знаю, приходит день, когда ты получаешь меньше удовольствия, когда сидишь за столом и стучишь по клавишам пишущей машинки. И внутренний глаз как-то замыливается. В общем, уже не хочется рассказывать себе эту историю. А потом, что только усугубляет ситуацию, у тебя возникает новая идея, яркая и сверкающая, только что рожденная твоим подсознанием, без единой царапинки, и еще не тронутая тобой, во всяком случае, пока. И, ну... И ты почувствовал, как что-то толкает тебя назад. Все тем же ровным голосом повторил Роланд. Да. Голос Кинга упал до еле слышного шепота, так что Эдди едва его понимал. Запретная зона. Посторонним вход воспрещен. Высокое напряжение. Он помолчал. Возможно даже. Опасно для жизни. Тебе бы не понравилась темная тень, которую я вижу вокруг тебя. Подумал Эдди. Этот темный ореол. Нет, Сэй, полагаю, он бы совершенно тебе не понравился. И что я еще вижу? Сигареты? Пиво? Что-нибудь наркотическое, к чему может развиться привыкание? Автомобильную аварию как-нибудь вечером после подпития? И когда это произойдет? Через сколько лет? Он посмотрел на часы, висевшие над кухонным столом Кинга, и поморщился, увидев, что показывают они без четверти 4. «Роланд, уже поздно. Этот человек должен забрать своего сына. А мы должны найти мою жену до того, как Мия родит ребенка, которого они, похоже, делят на двоих. И Алый Король решит, что Сюзанна свою миссию выполнила». «Еще немного», — ответил Роланд. И опустил голову, больше ничего не сказав. Задумался, стараясь решить, какие вопросы самые главные. Может, найти один самый главный вопрос. И Эдди понимал, что это важно, потому что они уже не могли вернуться в 9 июля 1977 года. Они могли вновь попасть в этот день в каком-нибудь другом мире, собственном, в любом мире, кроме этого. И будет ли Стивен Кинг существовать в этих мирах? Эдди полагал, что скорее нет, чем да. Пока Роланд думал, Эдди спросил Кинга, говорит ли ему что-нибудь имя Блейн. «Нет, в принципе нет», — А Лауд? А, как у луддитов. Религиозные секты машиноненавистников, да? Кажется, они существовали в 19 столетии, а может, еще раньше. Если память меня не изменяет, луддиты 19 столетия врывались на фабрики, разбивали их машины. Он улыбнулся, вновь продемонстрировав неровные зубы. Ха-ха, я думаю, нынче их место занял Гринпис. Бэрил Эванс, вы знаете, кто это? Нет. Хэнчик, Хэнчик из Мэнни. Нет, а кто это Мэнни? Слишком сложно объяснять. А как насчет Клауди и Инесс Бахман? Кинг расхохотался, в который раз удивив Эдди. Удивился и сам Кинг, судя по выражению его лица. Ха-ха-ха, жена Дики, откуда, черт побери, вы о ней знаете? Мне ничего о ней не известно. Кто такой Дики? Ричард Бахман. Я начал публиковать некоторые из своих первых романов. Они выходили сразу в тонких обложках под псевдонимом. Бахман – мой псевдоним. Как-то вечером, изрядно выпив, я написал его полную биографию, включая и упорную борьбу с лейкемией. Трижды ура! Мужеству Дики. Короче, Клаудио – его жена. Клаудио – Инесс Бахман. Насчет «и» посередине об этом ничего сказать не могу. Эдди вдруг почувствовал, как огромный невидимый камень внезапно скатился с груди и исчез из его жизни. Клаудия Инесс Бахман, 18 букв. Значит, что-то добавило это «и». А почему? Естественно, чтобы букв стало 19. Клаудия Инесс Бахман, просто имя и фамилия. А вот Клаудия и Инесс Бахман, совсем другое дело. Она часть катета. Эдди подумал, что они нашли один ответ из тех, за которыми приехали сюда. Да, Стивен Кинг их создал. По крайней мере, создал Роланда, Джейка, отца Келлигана. До остальных пока просто не добрался. И он передвигал Роланда как шахматную фигуру по доске. Иди в Тал, Роланд. Переспи с Элис, Роланд. Преследуй Уолтера по пустыне, Роланд. Но даже если он и передвигал своего главного персонажа по доске, точно так же передвигали и самого Кинга. Буква, добавленная к имени женщины в его псевдониме, однозначно на это указывала. Что-то хотело, чтобы Клаудия Бахман вошла в катет 19. А значит... Стив! Да, Эдди из Нью-Йорка. Стив улыбнулся чему-то своему. Эдди почувствовал, как гулко забилось сердце. Что значит для вас число 19? Кинг задумался. Снаружи ветер шелестел кронами сосен, гудели лодочные моторы. Каркала та же самая или другая ворона. Скоро на берегу озера наступит час барбекю, а потом люди, возможно, поедут в город, чтобы послушать концерт на площади или зачем-то еще в этом лучшем из всех возможных миров. Или, по крайней мере, самым реальным. Наконец Кинг покачал головой, и Эдди, который ждал, затаив дыхание, выдохнул скопившийся в легких воздух. «Извините, это простое число, вот и все, что я о нем могу сказать. Простые числа интересуют меня с тех пор, как мистер Сойчак познакомил меня с ними на уроках математики в средней школе Лисбона. Думаю, мне было 19, когда я познакомился со своей женой. Ну, возможно, она спорит мои слова. А она у меня вообще любительница поспорить». «А как насчет 99?» Кинг снова задумался, затем начал сгибать пальцы. «Чертовски солидный возраст. 99 на могильном камне. Это из песни. Вроде она называлась, думаю, «Крушение в 99». Нет, это другая песня. «Крушение вечерней звезды». 99 на полке бутылок. Мы взяли одну и пустили по кругу. Осталось на полке 98 бутылок. Ну, кроме этого, ничего сказать не могу». Пришла очередь Кинга взглянуть на настенные часы. «Если я сейчас же не уеду, Бетти Джонс позвонит, чтобы узнать, не забыл ли я, что у меня есть сын. А после того, как я заберу Джо, мне предстоит проехать 130 миль на север. Ехать мне было бы проще, если бы я не налегал на пиво. А на пиво я бы не налегал, если бы на моей кухне не сидели двое вооруженных призраков». Роланд несколько раз кивнул, взялся за пояс патронтаж, достал патрон. Начал рассеянно вертеть его между большим и указательным пальцами левой руки. «Еще один последний вопрос, если ты не возражаешь. А потом мы пойдем своей дорогой, а ты своей». «Так спрашивайся». Кинг посмотрел на третью скрытую банку, затем вылил остаток пива в раковину, хотя на лице и читалось сожаление. «Это ты написал «Темную башню»?» Эдди вопрос показался бессмысленным, но глаза Кинга вспыхнули, он ослепительно улыбнулся. «Нет! Если я когда-нибудь напишу книгу о том, как писать книги, а я, вероятно, могу ее написать, потому что учил этому, прежде чем полностью не ушел в писательство, то в ней так и скажу. Ни «Темную башню», ни любую другую, по большому счету, нет. Я знаю, есть писатели, которые действительно пишут, но я не из их числа. Фактически, когда меня покидает вдохновение, я начинаю заниматься сюжетом. История, над которой я работаю, обычно превращается в дерьмо. Я никак не возьму в толк, о чем вы говорите. Ну, все равно, что... Эй, ловко, однако. Патрон, который катался взад-вперед между большим и указательным пальцами, вдруг легко закувыркался по тыльной стороне руки, отправившись на прогулку от указательного пальца Роланда к мизинцу и обратно. «Да», — согласился Роланд. «Ловко. Ага. Так вы загипнотизировали Джейка на дорожной станции, чтобы заставить вспомнить, что его убили?» «И Сьюзан», — подумал Эдди. «Так он загипнотизировал и Сьюзан. Только ты об этом еще не знаешь, Сайкинг. А может, знаешь. Может, где-то глубоко внутри ты знаешь все». «Меня пробовали загипнотизировать», — продолжил Кинг. «Один парень вытащил меня на сцену во время ярмарки в Топшеме, когда я был подростком, и попытался заставить кудахтать, как на сетку. Ничего у него не вышло. Это случилось примерно в то время, когда умер Бадди Холли и Большой Боппер, и Ричи Валанс». «Тадана! Ах, Дискордия!» Внезапно он замотал головой, словно хотел прочистить ее, и перевел взгляд с пляшущего патрона на лицо Роланда. «Я только что-то сказал?» «Нет, Сей». Роланд смотрел на пляшущий патрон, мотающийся как маятник поперек руки. Естественно, глаза Кинга тоже вернулись к патрону. «Что происходит, когда вы работаете над историей? К примеру, моей историей?» «Она просто приходит ко мне». Голос ослабел. Его обладатель все глубже погружался в свои мысли. «Она врывается в меня, это мне нравится. А потом выходит наружу, когда я шевелю пальцами. Никогда не выходит из головы. Выходит из пупка или откуда-то еще. Был один редактор, я думаю, это Максвелл Перкинс. Так он назвал Томаса Вульфа». Эдди понимал, что делает Роланд. Знал, что вмешиваться идея не из лучших. Но ничего не смог с собой поделать. «Роза! Роза! Камень! Ненайденная дверь!» Кинг просиял от удовольствия, но его глаза не оторвались от патрона, по-прежнему пляшущего между пальцами Роланда. «На самом деле это камень, лист и дверь. Но роза мне нравится еще больше». Гипноз сработал на все 100. Эдди казалось, что он буквально слышит чмокающие звуки, с которыми утекал контроль Кинга над собственным разумом и телом. И вдруг у него мелькнула мысль, что в этот критический момент такой пустячок, как телефонный звонок, может изменить судьбу мира. Он поднялся и очень осторожно, стараясь не шуметь, хоть и болела раненая нога, направился к висевшему на стене телефонному аппарату, обмотал провод вокруг руки и оборвал, с силой дернув. «Роза, камень, ненайденная дверь», — согласился Кинг. «Такое мог написать Вульф, все так. Максвелл Перкинс называл его божественный воздушный колокольчик. Ты ушел, и так печалился по тебе ветер. Все эти забытые лица. О, Дискордия!» «Как пришла к тебе эта история, Сей?» «Я не люблю все эти новые века. Мерцающие магические кристаллы, толстенные тома, где нет ничего, кроме пустоты. Но они называют это направлением, и это такие при этом ощущения, как что-то в канале. Или на луче. Все служит лучу», — ответил писатель и вздохнул. Вздох этот ужасал своей грустью, и Эдди почувствовал, как по его спине побежали мурашки.